вернуться, отвечать не стану. На выбор: или ты, собака, сейчас же развяжешь язык, или через 10 минут будешь поставлен к стенке. Ну! И тогда неожиданно высоким, юношески звучным голосом пленный сказал: «Вы мне надоели, старый дурак, тупица! Если б вы попались ко мне, я бы вас не так допрашивал!» Андриянов побледнел, схватился за кобуру нагана. Тогда Григорий неторопливо встал и предостерегающе поднял руку. «Ого, ну теперь хватит! Погутарили и хватит! Обои вы горячие, как погляжу! Ну, не сошлись, и не надо об чем толковать! Он правильно делает, что не выдает своих. Ей-богу, это здорово. Я и не ждал». «Нет, позвольте», — горячился Андриянов, тщетно пытаясь расстегнуть кобуру. «Не позволю», — с веселым оживлением сказал Григорий, вплотную подходя к столу, заслоняя собой пленного. «Пустое дело убить пленного. Как вас совесть не зазревает намеряться на него, на такого? Человек безоружный, взятый в неволю, он на нем и одежды не оставили, а вы намахиваетесь». «Долой! Меня оскорбил этот негодяй!» Андриянов силой оттолкнул Григория, выхватил наган. Пленный живо повернулся лицом к окну, как от холода повел плечами. Григорий с улыбкой следил за Андрияновым, а тот, почувствовав в ладони шероховатую рукоять револьвера, как-то нелепо взмахнул им, потом опустил дулом к низу и отвернулся. «Рук не хочу марать», — отдышавшись и облизав пересохшие губы, хрипло сказал он. Не сдерживая смеха, сияя из-под усов кипенным оскалом зубов, Григорий сказал: «Оно и не пришлось бы. Вы поглядите, наган-то у вас разряженный. И шо на ночевке?» Я проснулся утром, взял его со стула и поглядел. «Ни одного патрона в нем, и нечищенный должно месяца два. Плохо вы доглядаете за личным оружием». Андриянов опустил глаза, повертел большим пальцем барабан револьвера, улыбнулся: «Черт, а ведь верно». Сотник Сулин, молча и насмешливо наблюдавший за всем происходившим, свернул протокол допроса, сказал приятно картавя: «Я вам неоднократно говорил, Семен Поликарпович, что с оружием вы обращаетесь безобразно. Сегодняшний случай — лишнее доказательство тому». Андриянов поморщился, крикнул: «Эй, кто там из нижних чинов? Сюда!» Из передней вошли два ординарца и начальник караула. «Уведите!» Андриянов кивком головы указал на пленного. Тот повернулся лицом к Григорию, молча поклонился ему, пошел к двери. Григорию показалось, будто у пленного под рыжеватыми усами в чуть приметной благодарной усмешке шевельнулись губы. Когда утихли шаги, Андриянов усталым движением снял очки, тщательно протер их кусочком замши, желчно сказал: «Вы блестяще защищали эту сволочь. Это дело ваших убеждений. Но говорить при нем о нагане, ставить меня в неловкое положение, послушайте, это же... что такое?» «Беда недюжа большая», — примирительно ответил Григорий. «Нет, все же напрасно. А знаете ли, я бы мог его убить, тип возмутительный. До вашего прихода я бился с ним полчаса. Сколько он тут врал, путал, изворачивался, давал заведомо ложных сведений, ужас! А когда я его уличил, попросту и наотрез отказался говорить. Видите ли, офицерская честь не позволяет ему выдавать противнику военную тайну». «Тогда об офицерской чести не думал сукин сын, когда нанимался к большевикам. Полагаю, что его и еще двух из командного состава надо без шума расстрелять. В смысле получения интересующих нас сведений они все безнадежны. Закоренелые и непоправимые негодяи, следовательно, и щадить их незачем. Вы как?» «Каким путем вы узнали, что он командир роты?» — вместо ответа спросил Григорий. «Выдал. Один из его же красноармейцев. Я полагаю, надо расстрелять этого красноармейца».